Глава 5. Сёма стоял с таким перепуганным видом, что я поспешила сразу объяснить. «Это Вероника, наша соседка по даче. На выходных в одной компании отдыхали. Как странно». «Ты бледнее неё. Выйди-ка, подыши». «Я в порядке», — отмахнулась я. «Просто так неожиданно увидеть её здесь. Хотя не так близко мы и были знакомы». «Работать сможешь?» «Можно подумать, если я сейчас отвечу, что нет, то ты вместо меня к столу встанешь». Семён смутился. «Всё, Сём, иди готовь остальных. Я в порядке, честно. Даже если и не совсем, то я справлюсь». Остаток рабочего дня прошёл как в тумане. Руки механически выполняли работу, а мысли крутились вокруг Вероники. «Как хрупка человеческая жизнь. Буквально неделю назад я впервые её увидела». Веселую, жизнерадостную, красивую. Даже позавидовала ей. А сейчас все, что от нее осталось, лишь тело, лишенное жизни. Кому теперь завидовать? Свою работу я выполнила максимально качественно. Настроение такое радужное с утра выленило до серого цвета. Разговаривать ни с кем не хотелось. Обсуждать планы на отпуск тем более. Сёма тоже ходил как пришибленный. Видимо, мои переживания зацепили и его». Маринки еще не было дома. Мне жуть, как хотелось поделиться с ней своими шокирующими новостями, но делать это по телефону я не решилась. Пока ее не было, я решила собраться на дачу. Мы договорились, что на этих выходных поедем все вместе, а потом по ситуации. Либо мы с Тарасом останемся на недельку, либо так и будем кочевать туда-сюда. Кочевать особо не хотелось. Я решила взять от этого отпуска все, надышаться свежим воздухом, налюбоваться на просыпающуюся природу, загореть местами и просто отдохнуть от людей. Мотаться на электричке между городом и деревней означало очередные сложности. Никакой дополнительной работы на май не предвиделось. Видимо, невесты придерживались народной мудрости «жениться в мае вечно мается», поэтому не спешили в ЗАГС. Зато на июнь все пятницы и субботы были расписаны, и даже на 2 четверга уже записались девочки – желающие сиять в свой особенный день. Потенциально заработанная сумма грела душу. Даже если пара макияжей отменится, то я в накладе не останусь. Еще и выходное пособие от Магды неплохо украсило мой счет. Словом, я вполне могла себе позволить побездельничать с недельку. Итак, что может мне пригодиться вдали от города? Одежда в первую очередь. Я стала складывать на кровати ровными стопками свое нижнее белье и футболки. Носки вызывали вопросы. Их на неделю надо было бессовестно много. Либо стирать каждый вечер вручную, либо брать целый мешок с запасом. С трусиками, кстати, похожая история. Все в деревне замечательно, но отсутствие водопровода — это катастрофа. Хорошо, что хоть колонка с питьевой водой там недалеко. А для остальных нужд прекрасно подходит вода из колодца. Я подумала и убрала часть белья обратно в комод. Постираю, не барыня. Полотенце, пижамка, халат. Что-то же надо надевать после бани. Старые домашние штаны высились на кровати огромной кучей. Я горестно вздохнула. С машиной было бы намного проще. Но, к сожалению, свободных денег пока нет и не предвидится. Все уходит на ипотеку. Можно взять еще и кредит. Но снова нервничать из-за платежей совсем не хочется. Уж лучше потерпеть еще несколько лет, освободиться от квартирной кабалы и влезть в новые долги, уже не боясь оказаться на улице. Посуду я брать не стала. В домике ее было полно. Бабушка Мила даже на даче оставалась аккуратной и хозяйственной прибалтийской старушкой. Поэтому дачный скарб был достойным и вполне пригодным к использованию». А вот шампунь и прочие мыльно-рыльные флаконы, которые ровными рядами украшали мою ванную, следовало взять с собой хотя бы в самом минимальном количестве. Как я уже говорила, естественной красоты мне не перепало, но уход за собой никто не отменял. И да, именно пунктуальное следование всем косметическим законам позволяло мне выглядеть довольно достойно даже при слабых природных данных. Я собрала необходимый туристический набор и отложила все в тазик. Все равно часть из этих средств мне понадобится утром. Вот после всех гигиенических манипуляций и соберу сумку. Весьма довольная собой, я отправилась в комнату. До прихода Маринки оставалось еще пара часов, да и Тарас должен был прийти за мной ближе к вечеру. Ночь мы планировали провести у него, а утром вернуться за Маринкой и вещами. Так получилось, что мы пока решили не съезжаться. Зачем портить бытовуху и романтику? Мне не слишком хотелось сразу переходить от конфетно-букетного периода к котлетно-носочному, а у Тараса вдруг обнаружился пунктик. Пунктик заключался в том, что парню не пристало жить на территории девушки. Что ж, амбиции моего мужчины мне показались вполне здравыми. Я всегда считала правильным стремление к лучшей жизни, а не поиски шеи, на которую можно с разбегу запрыгнуть. Я включила комп. Еще в марте мне дали промокод на полгода бесплатного доступа к фильмам и сериалам. И теперь я собиралась пустить его в дело. В моем списке первым стоял сериал о популярной музыкальной группе недавнего прошлого. Его рекомендовали все, кого бы я ни спросила, но руки или глаза все никак не доходили. Я плюхнулась на кресло и привычно протянула руку вперед к тарелке. Но тарелки не было. «Зараза!» — процитировала я другой сериал. Привычка есть подсериалы появилась у меня сравнительно недавно, но уже успела стать неотъемлемой частью жизни. Не понимаю, отчего мне раньше не приходило в голову смешивать два удовольствия в одно. Оказалось, что если подобрать вкусняшки под настроение, то даже скучноватые, бестолковые часовые походы маленьких человечков с волосатыми ногами становятся почти увлекательными. Кстати, тот сериал я пережила только благодаря чипсам из печи и охотничьим колбаскам. Сейчас же в доме не оставалось ничего такого, что можно было бы закидывать в рот на протяжении нескольких часов без перерыва, не опасаясь лопнуть. И тут же в моей голове остро встал вопрос. А в Рябиновке чем скрашивать досуг? Допустим, с приготовлением настоящей пищи мы уже решили вопрос. Крупы, картошка, тушенка и прочие долгоиграющие гордо перегородили половину коридора. А как же развлекаться длинными тихими вечерами? Эту проблему следовало решить незамедлительно. Поэтому я со вздохом оторвала попу от кресла и потопала в ближайший супермаркет. Хорошая погода, предвкушение отдыха и продуктовое изобилие на время отвлекли меня от грустных мыслей о бренности человеческого бытия. Вероника совсем вылетела у меня из головы. Ну, умерла девчонка, с кем не бывает. Все там будем, кто-то раньше, кто-то позже. Сколько я уже повидала за время работы в «Тихом ангеле». И молодые, и пожившие, и богатые, и бедные, и полностью здоровые, и насквозь больные. Смерть не щадила никого. Она не была закономерной или справедливой. Она всегда была внезапной. К этому невозможно было привыкнуть, оставалось только принять. Либо искать другую работу. Я набрала полную корзину разноцветных шуршащих пакетиков и не спеша пошла домой. Солнце уже клонилось к закату, и непривычная жара сменилась приятным теплом. Я тихо отворила дверь своим ключом. Маринка уже вернулась домой, и, судя по разбросанным кроссовкам, Тарас тоже освободился и пришел за мной. Ребята тихо переговаривались на кухне, не заметив моего прихода. Я открыла рот, чтобы радостно оповестить их о том, что я уже дома, и тут же захлопнула его обратно. Подслушивать нехорошо, но... «Да какая она старая!» — громко возмутилась Маринка. 94-го года. Грустно протянул Тарас. «Ой, прям древность! На 2 года тебя старше! Развалюха, ага!» Речь явно шла обо мне. Вот это сюрприз! И, судя по тону моего мужчины, он явно был не в восторге от моего возраста. «Ну, не развалюха, конечно», — вздохнул он. «Но страшненькая». «Страшненькая?» Я стала хватать воздух ртом. «Да, страшненькая. Но ведь сам выбрал. Не с закрытыми глазами меня в постель затащил». Да и потом комплименты расточал. «Да ладно тебе!» — принялась защищать меня подруга. «Ну, не идеал. Но там подкрасить, тут подшаманить. Конфетка получится. Что же ты не знаешь, как эти дела делаются?» «Да это ж сколько в нее вложить надо!» Снова вздохнул он. «Пока таких денег у меня нет. Чуток косметики погоды не сделают. Уж очень потасканная». Я медленно осела на пол. «Потасканная?» «Да у меня до него, можно сказать, никого и не было. Серьезно? Он так сказал?» «Ну а что ты хотел? Зато своя, всегда под боком», — утешила Маринка. «Вот это да! То есть это аргумент? Под боком? Ну спасибо, подруженька, змеюка подколодная. Я с нее, значит, беру чисто символические деньги за жилье, делюсь радостями и печалями, а она...» «Это-то хорошо», — вполне радостно ответил ей Тарас. «Удобно, нечего и говорить. И жрет вроде немного». «Вот видишь, тоже плюс», — подтвердила Марина. «Хотелось бы получше, но какая уж есть. И такой рад, если честно». «Витёк об этом, кстати, мечтала». Нанесла очередной удар Маринка. «И вовсе не мечтала я об этом. Да, жаловалась в порыве слабости на одиночество. Не скрою. Но у меня не было острого желания связать себя отношениями. Хотя, может быть, речь именно о Тарасе? Помнится, я ей говорила, что он мне понравился. А она даже давала советы, как правильно себя вести. Но это не повод открывать мои сокровенные тайны». «Прямо мечтала?» — удивился Тарас. «Я устала слушать эти гадости и вскочила на ноги. Меня колотила крупная дрожь, а в голову словно напихали ваты. Ни одной разумной мысли не осталось. Зато эмоций было хоть отбавляй. Потерять в один день и парня, и подругу было больно. Очень. Невыносимо. Можно было бы громко хлопнуть дверью, сделав вид, что я только что вошла и не слышала всей этой мерзости, которую вылили на меня за спиной эти двое. Но как жить дальше? Как обнимать Тараса? Как смотреть в глаза Маринке? Как после всего этого доверять людям снова? Можно было бы постараться простить и забыть все это, как страшный сон. Ведь они разговаривали между собой, значит, не хотели, чтобы я знала. То есть в какой-то мере берегли мои чувства. Наверное, из жалости. Но прощать я никогда не умела. А забывать тем более. Проще сразу оторвать пластырь, обнажив рану. Да, больно. Ничего, заживет. Мне не привыкать». Я собралась с силами, решительно шагнула вперед и рявкнула. «Пошли оба нахрен отсюда!» Две пары глаз в изумлении уставились на меня. Тарас и Маринка перемывали мне кости, попивая отличный крепкий чай с тибетскими травами, которые я за приличные деньги заказала в интернете на прошлой неделе. Я сама еще не успела его попробовать, а эти гады наслаждались вкусом и смаковали мои недостатки вместо печенья. «Витек?» Удивилась Маринка и высоко подняла брови. Не ожидала меня увидеть, стерва. «Рот закрой, овца!» — отрезала я. «А то простудишься, и язык твой поганый отвалится!» Глаза бывшей подруги стали совсем круглыми, а челюсть отвисла так, что мне захотелось засунуть туда кухонное полотенце. Мой бывший молодой человек сидел с примерно таким же выражением на лице. Видимо, сейчас его удобный и привычный мирок со мной под боком дал трещину. «Больно, гаденыш!» «Не так, как мне. Вернусь через час. К этому времени вас обоих тут быть не должно, усекли?» Я развернулась и пошла на улицу. Смотреть на то, как Маринка собирается, было выше моих сил. Да, я была невероятно зла. Но я так привыкла к тому, что она у меня есть. Она была мне как сестра. А Тарас... С ним я почувствовала себя любимой и желанной. Жаль, что все это было ложью. И этот час мне был нужен, чтобы поплакать. Я небольшой любитель разводить сырость по малейшему поводу, но в этот раз у меня была более чем уважительная причина. Слезы уже предательски подступили к глазам, но я не могла допустить того, чтобы эти люди, которых я еще полчаса назад считала родными, их увидели. Я успела выйти из подъезда, когда они с громким топотом догнали меня. Тарас схватил меня за плечо и попытался остановить, но я лишь скинула его руку и ускорила шаги. «Стой!» — крикнула Марина. «Может, все-таки объяснишь, что за желтая вода тебе в голову ударила?» Это был уже перебор. Я остановилась и медленно развернулась. «Я слышала ваш милый разговор». Тарас и Маринка переглянулись. «И что?» — выдал Тарас. «И что? То есть ничего такого страшного?» «И то! Если вы намерены были шифроваться, то стоило делать это лучше!» «И это повод впадать в неадекват?» Я посмотрела на Марину, надеясь, что мой взгляд испепелит ее на месте. Но она даже не задымилась. Ее лицо по-прежнему выражало полное недоумение. Надо же, сама невинность. «То есть вы меня с дерьмом смешали, а теперь искренне не понимаете, отчего я не бьюсь в конвульсиях от восторга? А ты, упырь, чего вылупился? Глаза выронить не боишься? Или после моей рожи уже ничего не пугает?» «Чего?» Еще больше обалдел Тарас. «О чем ты вообще?» «О себе!» — крикнула я. И мой голос сорвался на виск. Но было уже все равно. о старенькой страшной себе, которую не спасет даже косметика. И я, заметьте, не прошу тебя вкладывать в меня деньги». Тарас стал издавать какие-то нечленораздельные звуки, а Маринка вдруг то ли прищурилась, то ли нахмурилась. «А с какого момента ты нас подслушала? С какого надо?» Я снова развернулась и пошла. «С какого момента? Да что ж эти сволочи обо мне там еще наговорили?» «И ты решила, что мы обсуждаем тебя?» — крикнула Маринка мне вслед. «Нет, блин, тебя!» — буркнула я. Все, слезы уже потекли по щекам. Поздно прятаться, ну и плевать. Сзади раздался смех. «Смех? Да что за люди жили рядом со мной? Как я такое допустила?» «Стой!» Тарас снова догнал меня и попытался обнять, несмотря на мои попытки освободиться. «Я сейчас все объясню». «Нет-нет», — перебила его Маринка, давясь хохотом. «Пошли покажем». Они потащили меня куда-то за дом. «Что вы мне покажете, зеркало?» «Вот». Тарас указал рукой куда-то вперед. «Ничего примечательного я там не увидела». «Что вот?» «Вот», — повторил он. «Сюрприз, который мы от тебя шифровали. Старенькая, страшненькая, зато своя и под боком. На автомате, кстати». Передо мной стояла черная, видавшая виды Королла. «Купил еще позавчера», — ответил на мой незаданный вопрос Тарас. «Решил не говорить, пока страховка не будет готова. Думал, ты обрадуешься. Теперь можно на дачу ездить с комфортом, а не трястись в электричке. Не машина мечты, конечно, но пока такая». 94-го года?» — недоверчиво спросила я. «Ага», — простонала Маринка, закатываясь. «Твоя ровесница. Тебе надо делать что-то с самооценкой, дурная ты башка. Мы обсуждали машину. Машину, а не тебя». «Как в голову-то такое пришло?» — развел руками Тарас. «Как можно человека с машиной сравнить?» Я смотрела на своих друзей и не понимала, как я была готова выбросить их из своей жизни всего 5 минут назад. Моя лучшая подруга, мой любимый мужчина, приготовили мне, дуре, сюрприз. А я? Я выгнала их из дома и наговорила гадостей. «Блин, ребята, простите меня». «Нет», — все еще покатываясь, протянула Маринка. «Нет тебе прощения. За овцу ты мне еще ответишь». «Да я же думала, вы по мне пройтись решили». «Да, Витек», — Маринка отдышалась и похлопала меня по плечу. «Косметикой тебе точно не поможешь. Тут мозг надо капиталить. Тарасик, ты не знаешь, где раздобыть пару кило женского мозга без комплекса неполноценности?» «Не знаю, но теперь у нас есть тачка. Можем по ломбардам проехаться. Вдруг кто свой заложил?» Мне стало невероятно стыдно. Я была готова отдать все за машину времени, которая откинула бы меня на полчаса назад, и за пару кило мозга без комплексов. «Машина, кстати, с виду неказистая, но ездит отлично. Мне друг помог выбрать. Он раньше работал в сервисе, разбирается. Говорит, что движок хороший, ходовая в идеале. Водитель я неопытный, поэтому пока по городу будешь ездить ты. А я уже за городом помаленьку. Привыкну тогда и...» Я помотала головой. «Без страховки не сяду. У меня, конечно, стаж приличный, но нарушать закон не стану». «В страховку мы тебя вписали», — успокоил Тарас. «Пока ты мылась, я твои права щелкнула и отправила», — похвасталась подруга. «Офигеть!» — только и выдохнула я. «И вы молчали». Они переглянулись и стали хихикать. Я посмотрела на них, поняла, как нелепо выглядела со стороны, и тоже не удержалась.